Бесконечно тянется эта проклятая ночь. Тихо в доме, даже старуха перестала храпеть. Слышно только, как капает в рукомойнике вода. Мы уже потихоньку плывем носами. Я смотрю на часы. 3. Самое тяжелое время, середина ночи. Надо сделать по кухне хоть несколько осторожных шагов и встряхнуться. Гриша сонно следит за мной. Вдруг чуть слышно скрипит кухонная дверь. Приоткрывается. На пороге стоит Анна Сергеевна. Поверх ночной рубашки она накинула пальто. Лицо у нее совсем бледное, губы дрожат. Одной рукой она стягивает на груди края пальто. Анна Сергеевна останавливается в дверях и тихо, еле слышно спрашивает дрожащим голосом. «Вы правду скажите? Вы не из милиции?» Гриша серьезно и сочувственно смотрит на нее и тоже тихо отвечает. «Да, мы из милиции, Анна Сергеевна». Женщина вдруг прижимает свободную руку ко рту и молча плачет, еле слышно всхлипывая и втягивая ртом катящиеся по щеке слезы. «Ну что вы, Анна Сергеевна, ну что вы, ну успокойтесь!» Наперебой говорим мы, вскочив со своих табуреток. Гриша подвигает ей свою. «Да вы садитесь». Анна Сергеевна неловко опускается на табуретку, стараясь запахнуть полы пальто. «Вы забрать его пришли?» — давясь слезами, спрашивает она. Ладонь ее уже не прижата ко рту, она опустилась ниже, обхватила горло, словно пытаясь помешать рвущимся оттуда словам. «Нет», — отвечает Гриша, — «пока нам надо только поговорить». Но она с отчаянием трясет головой. «Что вы? С ним нельзя говорить, это зверь. Он и слов-то не понимает, простых слов. Я в ногах у него валялась. Я умоляла, не пей, не пей. Семья же у тебя, дети. Как он измывается над ними, надо мной. Вы бы только видели. Заберите, Христом Богом прошу, заберите. Сил моих больше нет так жить». «Успокойтесь, Анна Сергеевна», — волнуюсь, говорит Гриша. «Я вас прошу, успокойтесь, нельзя же так». Я поспешно протягиваю ей стакан воды. «Выпейте». Но она ничего не видит, ничего не слышит, она словно в бреду и не может остановиться. «Я бы уже давно, ну как без отца? 2 мальчика ведь. И эта ведьма еще кружит, кружит. А он меня постырил, ну совсем. Со страхом его жду каждую ночь. С жутью пьяный, грязный лезет в постель. Скотина чище и ласковей. Трясусь вся, я вас прошу». Она вдруг соскальзывает с табурета на пол и тянет к нам руки. «Ну, люди вы или нет? Идите же!» Гриша поднимается ее поднимать. Но в этот момент дверь кухни с треском распахивается и вбегает старуха. Она подскакивает к Анне Сергеевне и наотмашь бьет ее по лицу раз, другой. «А, сука! На мужа родного вопит она! Да я тебя убью! Своей рукой убью, морду искровяю!» Крутить старуху оказывается не так-то просто. Она вырывается, кидается во все стороны, плюется, кусается, изрыгает площадную ругань. По мне так лучше любой пьяный хулиган, чем вот такая фурия. Анна Сергеевна забилась в угол и оттуда испуганно наблюдает за безобразной сценой. А когда нам все же удается угомонить старуху, из-за стенки раздается тонкий детский плач, а другой голос постарше, к тому же хриплый, с просонья, недовольно басит. «Мам, опять эта стерва на тебя жавкает. Зарежу я ее, увидишь?» «Тише, Юрочка, тише!» Давясь слезами, отвечает Анна Сергеевна. «Спи, ради бога!» «Этот, что ли, припер?» Продолжает допрашивать детский голос. «Не пришел, не пришел, спи!» «Ну и ладно!» Засыпая, бормочет за стенкой мальчик. «Пусть только придет!» Старуху мы отводим в ее комнату, и она со стоном и руганью валится на тахту. Потом мы возвращаемся в кухню, и я говорю Анне Сергеевне. «Ну где же он, Федор? Как до него добраться? Без этого ведь ничего нельзя предпринять. Он тут. Он недалеко». Еле слышно шепчет она. «В сарае, там». Анна Сергеевна делает слабый жест рукой. Я низко склоняюсь, чтобы уловить эти тихие, шелестящие слова, и в этот момент раздается осторожный стук в окно. Гриша мгновенно гасит свет, и я раздвигаю плотные занавески. За окном непроглядная темень, но когда привыкают глаза, я начинаю различать возле дома чьи-то неясные тени.